лучший из преданных, великий святой народа, объяснил царю Прочинабархи природу верховной личности Бога и живого существа. Затем Нарада Муни отправился на Ситхалоку, пригласив туда царя. Великий мудрец Майтрея продолжал: «Так лучший из преданных, великий святой Нарада, объяснил царю Прочинабархи природу верховной личности Бога и живого существа». Затем Нарада Муни отправился на Ситхалоку, пригласив туда царя. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Бхактивиданта Свами Прабхупады. Ситхалока или Брахмалока принадлежит к одной планетной системе. Брахмалока является высшей планетой Вселенной, а Ситхалока – одним из ее спутников. Обитатели Ситхалоки обладают всеми мистическими способностями. Из этого стиха явствует, что великий мудрец Нарада живет на Ситхалоке, хотя путешествует по всем планетам Вселенной. Все обитатели Ситхалоки способны перемещаться в космосе без помощи космических кораблей. Жители Ситхалоки наделены мистическими способностями, которые позволяют им перелетать с одной планеты на другую. Дав наставление великому царю Прочинабархи, Нарада Муни отправился на Ситхалоку, пригласив туда царя. Итак, в этом стихе в Бхагаватам говорится, что Нарада является лучшим из всех преданных. Вот мы на Панчитатве, на изображении Панчитатвы видим Шриваса там. Есть Шриваса Ачари. Это как раз воплощение Нарада Муни в данную эпоху. И он олицетворяет собой совершенного преданного, то есть самого лучшего. Самый совершенный преданный Нарада Муни. Нарада Муни объяснил царю. Есть такой ведический постулат: как только ученик созревает, сразу же проявляется духовный учитель. То есть появляется и проявляется перед учеником. Как только он созревает. В чем же проявляется эта зрелость? Очень много есть историй, когда люди сталкиваются с духовными учителями, но это не приносит им блага. И также есть очень много историй, когда живые существа так физически не соприкасаются с духовным учителем, но они полностью восстанавливают связь со своим духовным учителем. Это вот связь, которая называется мистической пуповиной, виньяя. То есть то, о чем Шрила Прабхупада говорит, инициированные в сердце. И есть люди, которые не более чем глупцы по этой поговорке, что глупец настолько же познает мудрости, общаясь с садху или с гуру, насколько ложка познает вкус каши. То есть ложка, она всегда в каше находится. В первую очередь мы туда ложку суем. Но ложка, сколько бы она в каше ни находилась, и в какой бы каше она ни находилась, как бы долго она там ни находилась, в этой каше, до заржавения, так сказать, она никогда не знает вкус каши. Точно так же и говорится, что глупый человек, повстречавший святого или повстречавший духовного учителя, так сказать, иногда бывает, что человек оказывается в каком-то месте, но совершенно с другими целями, то есть преследуя какие-то материальные цели, он оказывается на самом деле в кругу садху, потому что думают, что садху дают материальные благословения. Еще живое существо, не поняв, что такое духовная жизнь, думает, что садху — это тот, кто будет улучшать мое материальное существование. Но самое улучшенное материальное существование — это полное разочарование в материальном существовании. Это самое лучшее благословение. То есть тогда, когда живое существо разочаровывается полностью в своих материальных желаниях через общение. Но этот процесс разочарованности может не наступить, или, по крайней мере, может наступить не сразу, или может вообще не наступить. Поэтому Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите описывает, что если мы проповедуем сознание Кришны в разных местах, в одном месте это сознание Кришны после нашей проповеди может проявиться, а может и не проявиться. Точно так же это имеется в виду по отношению не к деревьям, ни к чему, не к букашкам, а к людям. Мы можем проповедовать людям, какой-то духовный учитель может появиться у каждого, проповедовать им, объяснять. Но это не означает, что это стопроцентная, так сказать, гарантия на то, что у человека проявится сознание Кришны. Гарантии никто не может дать на это. Поэтому говорится, что даже великий мудрец Нарада Муни, он проповедует с полной решимостью и отречением. То есть он полагается на Кришну. что Кришна присутствует в этих словах, и живое существо, вот он здесь объяснял природу как раз живого существа и верховной личности Бога, что живое существо так может и не обратиться к Кришне. Поэтому мы знаем, допустим, такие уровни, как читками. Вот ситхалока как раз отличается тем, что на ситхалоку не распространяются определенные проблемы материального мира. Говорится, что ситхалока, она уже духовна, но она лишена духовного разнообразия. Ситхалока, или еще называют Брахмалока. Брахмалока – это система вся. И одна из планет Брахмалоки – это Сатьялока. Как раз на ней живет мудрец Нарада. И он там проповедует своим ученикам. Как раз вот есть история, если вы помните, когда Каяду украл, не украл, а отбил Каяду у Индры Нарада Муни. Как раз она была на сносях, так сказать, беременна Прохладой Махараджем. Он как раз ее в свой ашрам. Привел ее в свой ашрам. Этот ашрам был на ситхалоке. И ситхалока, она уже такая считается духовная, обладает духовной природой, но лишена духовного разнообразия. На ситхалоку также могут попасть демоны, когда их убивает Кришна. То есть она такая, будем говорить, имперсональная такая. Они живые существа, они на самом деле знают о духовной природе, но они еще не развили духовное тело, еще есть определенные проблемы. И как раз Нарада Муни, он продолжает обучать этих живых существ, далее, так сказать, давать им указания, так сказать, практики и все остальное. Если живое существо начинает прогрессировать в духовной жизни, оно строго следует наставлениям Нарады, который там всех обучает, то оно может, если вы помните, с этой системой Брахмалоки в конце акта творения, в пролаю, то есть, вернее, не в конце акта творения, а в конце существования материальной вселенной, жители Брахмалоки, то есть всей системы этой, также и Ситхалоки, они входят в тело Брахмы и с ним получают прямо в его теле, когда Брахма возвращается на одну из планет Вайкун, то они вместе с ним возвращаются туда же, в духовный мир. То есть на Вайкунтхалоки возвращаются. И вот как раз Нарада Муни обучает на ситхалоке основным принципам преданного служения. Мы думаем, что основные принципы преданного служения мы все с вами понимаем. Но на самом деле мы информированы об этих принципах преданного служения. Но не каждый может действовать на уровне этих принципов. Даже самых элементарных. Поскольку глубина этих принципов очень такая неограниченная. И вот Нарада Муни пригласил Прачина Бхакти как раз на ситхалоку для того, чтобы дать ему еще большую, так сказать, возможность действовать. Что же такое ситхалока? Читками. Почему читками? Они хотят наслаждаться. Им нужна вечность для наслаждения. Вечность, чит, аспект чит. Их также и называют поэтому читками, этих жителей ситхалоки. Они просто наслаждаются такой длинной жизнью, всеми с этими совершенствами. Им не нужны никакие космические аппараты. И они управляют пространством, временем и гравитацией, законами гравитации. Поэтому вот эти три основных аспекта, которые проявлены в них самым колоссальным образом, это значит, они управляют пространством, могут его расширять, двигать его всякое разное, делать короче, вернее, меньше, больше, шире. То есть это и вследствие вот этого пространства, умение управлять пространством, значит, они умеют управлять временем и умеют управлять гравитацией, то есть всеми законами гравитации. Поэтому они так свободно перемещаются в этой материальной вселенной, перелетают с одной планеты на другую. И также жители ситхалоки имеют возможность созерцать или видеть даже духовные планеты. Жители ситхалоки могут попадать в духовный мир, но не на длительное время. И быстро возвращаться. То есть посмотреть и возвратиться, посмотреть и возвратиться. Такой там некий как через окно что-то такое. Настолько сильное, мощное сияние исходит из этого Брахмаджоти, что они не выдерживают и возвращаются, отходят обратно к этому положению. И ситхалока, то есть Брахмалока, это такая область, которую нельзя назвать материальной уже, но и нельзя назвать ее Вайкунтхалокой, поскольку она такая вот лишенная духовного разнообразия. И значит еще имеет примесь вожделения, кама. Почему и называют их чит-кама. То есть они достигли вроде бы вот этого чит-аспекта, чит. но этот аспект чит неправильно используется. То есть еще для собственных чувственных наслаждений он использует этот аспект чит. То есть нету еще полной юкта вайраги. Есть определенная вайраги, но она такая ложная еще. Поскольку кама, трансформации нету. Эта кама еще не трансформировалась в прему, в бхакти прему. Итак, ситхалока еще относится к такой категории. Она находится рядом с рекой Вираджа. Ви, приставка Ви, Играда, это означает полностью лишенная. А Раджа, слово санскритское слово Раджа, означает материальное могущество или материальная возможность. Раджа, царь. Раджа означает материально могущественный. Ви означает лишенный, полностью лишенный. Таким образом, река Ви, Раджа, это полностью лишенная материального могущества. Как раз эта область, эта река, она отделяет материальный и духовный мир. Это река Вираджа. Вот как раз буддисты, они хотят достичь этой области, реки Вираджа. Как раз это их нирвана, это как раз река Вираджа. Ну, если на санскрите говорить так вот, на полном понимании, что как раз это цель всего буддизма достигнуть этой реки Вираджа. Полностью лишиться всяческих материальных качеств, материального это могущества, лишенное напрочь материального могущества. Но лишенное точно так же и духовного разнообразия. То есть такое имперсональное положение. Поэтому все эти живые существа, которые занимаются йогой, мистической йогой, там со всеми, также демоны, поскольку даже великим демоном можно стать только благодаря, опять же, йоге, мистической йоге. А все разделы мистической йоги, они связываются только одной личностью, все эти системы Патанджали. Поэтому так или иначе, все эти живые существа, они пользуются системой Патанджали. Даже когда они поклоняются Шиве или Брахме, и их обучают, каким образом надо дыхание контролировать, они вынуждены обращаться к системе Патанджали. То есть пранаяма, яма-нияма, там пратьяхара, все остальное. Все эти виды йоги, разновидности йоги, их невозможно на самом деле практиковать, если вы не обратились к системе Патанджали. Поэтому даже демоны обращаются к этой системе Патанджали. Но медитируют даже на какие-то образы, ну, полубогов, вот Кришна говорит, что я укрепляю их веру. Если они начинают поклоняться какому-то полубогу, даже с материальными желаниями, то я укрепляю их веру еще больше, чтобы они таким образом могли укрепиться в вере, вообще в вере, что все работает, все это существует. И вот это укрепление веры дает им дальше какой-то определенный прогресс. Также Нарада Муни видел, что вера царя Прачинабхакти очень сильная на самом деле, в ведическую литературу, в то, что все работает, поскольку он все это получал. Он четко, так сказать, следовал всем этим предписаниям, и будем говорить, что он был на уровне Шарадхавана. Да, он был непоколебимая вера в священные писания. Он был великой личностью, и этим путем развил вот это качество непоколебимой веры в мудрецов, там все. Постепенно он развил веру в самописание, потом развил веру в то, что все это работает, что он получал это, используя эту систему. Все. И также он подготовился полностью к принятию истинного духовного учителя. Поэтому все те учителя, которые он их обвиняет, говорит, они мне ничего не рассказывали. Все те учителя, они на самом деле это учителя, но они не были истинными учителями. И поэтому Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, когда человек не созрел для получения общения с истинным духовным учителем, тогда им персоналисты сгодятся. Да? То есть на пути самосознания Прабхупада прямо объясняет, что эти учителя тоже сгодятся. По крайней мере, имперсоналист, он говорит, лучше, чем материалист. Поэтому даже такой учитель, имперсональный учитель, он тоже. И мы знаем, Лила Господа Чайтани, как раз тоже это есть, когда через духовных учителей, которые были имперсоналистами, они получали определенный прогресс, так сказать, толчок, который позволял им прийти к пониманию вайшнава ситханты или принять принципы и основы преданного служения. И как раз Шрила Прабхупада очень часто указывал, что не нужно думать, что все имперсоналисты или все майявади, все они демоны. На самом деле есть вот брахмавади, то есть вот эти жители ситхалоки, да, или там вот брахмалоки, это саньяси. И две разновидности саньяси могут попасть на ситхалоку или брахмалоку. Одни саньяси – это саньяси майвади, и вторые саньяси – это саньяси преданные. Они тоже могут попасть на ситхалоку или брахмалоку. саньяси имперсоналисты, это те саньяси, которые не получили общения вайшнавов. То есть они шли сами вот этим путем, да, там гьяна, йога, потом так сказать, карма, гьяна, йога, они много жизни одно за одной вот следовали, следовали. Им так и не удалось повстречаться с чистым преданным. Но они достигли вот этого состояния освобождения, то есть полностью сконцентрировались, и при помощи определенных процессов они попали на ситхалоку, ну, вообще на систему брахмалоки. И другая категория живых существ, которые недостаточно скрупулезно следовали определенным, вот это вот понятие, как вот его сформулировать, техника, техническим всем положением преданного служения, они следовали идеально. Идеально просто. Но вот эта вот глубина понимания, философии самой, вот этого, самого сознания, глубины этого сознания Кришны, они так и не достигли, сохранив еще вот этот аспект камы. То есть, используя Кришну на самом высшем аспекте, как вот источник, так все-таки наслаждения собственного, такого, в большей степени. Но они на самом деле достаточно продвинуты, то есть вообще во всех отношениях. Что даже они становятся мессиями. То есть они, как говорится, что жители Брахмалоки системы этой, не самой планеты Брахма, а это система планетарная, Брахмалока. Жители этой системы, они на самом деле мессии в материальном мире. Они всегда сострадают всем живым существам, поскольку они все занимают положение ведагат. То есть они знатоки всей ведической литературы, в том числе и Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам. То есть они знатоки. Говорится, что они там не до конца понимают, конечно, там все, может, даже ну, мало понимают. И вообще говорится, что понимают всего, сколько там, три личности, да, по-моему, так сказать. Шива, Шукадева Госвами и кто? Может быть, да, Вьясадева кое-что понимает, говорится, а кое-что нет. То есть три личности. Но это не означает, что Брахма не понимает этого. Потому что Брахма он понимает, но говорится вот в том объеме. То есть вот на самом деле на такой глубине. Допустим, мы тоже что-то понимаем, там, какие-то вещи, но нас даже близко туда не подходит. То есть то, что мы понимаем, в их отношении это вообще не называется пониманием. То есть они говорят, а они вообще ни черта не соображают. Им надо повторять Харе Кришна и просто слушать и делать вид, что они понимают. Хотя бы пусть они думают, что они что-то поняли вот в Шримад Бхагаватам, поскольку это зрелый плод всего мистицизма. То есть, вот и почему говорится ситхалока-то? Там весь мистицизм собран. Весь полностью. И поэтому Нарада Муни им там, на ситхалоке, он рассказывает им, что Шримад Бхагаватам. Он почему взял туда прохладу Махараджи? Это был зрелый плод всего мистицизма. И вот это понять, что если живое существо, вот оно в этом отношении так... Иногда вот эти системы в прошлом существовали для того, чтобы человек развил какие-то качества, способности, удовлетворил вот эту свою каму, похоть, вот, ну, управлять всеми элементами, летать там. Ну, то есть, где-то маломальски себя ощутил, так сказать, кем? Богом, так сказать, да. И встретившись с Нарадой, вообще вот с великим вайшнавом, он мог бы почувствовать вот это вот... То есть вот эта степень неудовлетворенности, потому что кама. И как бы ни крутился человек, он чувствует эту неудовлетворенность, поскольку не совершает преданного служения. И они обращаются. То есть они очень глубоко реализуют этот аспект, но без духовного разнообразия. То есть они достигают освобождения, но они не видят в этом освобождении разнообразия, а значит не удовлетворены. Потому что удовлетвориться живое существо может только от разнообразия, какого бы ни было. Вот почему вот мы не любим однотонного, монотонного, одинакового всего. Мы хотим разнообразия, да? Поэтому точно так же и в духовном отношении. Человек, который достиг какого-то духовного положения, но в нем нет духовного разнообразия, он тоже не удовлетворен. Так же, как человек, достигая какого-то материального положения, если там нет какого-то разнообразия, он начинает испытывать проблемы. Поскольку его ананда, она не расширяется. То есть однообразие все время на одном месте. Поэтому через 2-3 секунды это уже меньше, меньше, оно уменьшается наоборот. Если оно не увеличивается, просто даже стоит на одном уровне, то в силу нашей природы мы одно и то же, мы не можем одним и тем же наслаждаться еще с нарастающей системой. Мы должны, по крайней мере, наслаждаться только тогда, когда мы даже искусственно что? Страдаем, да? Чтобы вернуться и еще раз это попробовать. И тогда это вкусно. Замечали, да? Человек специально так делает. Он отходит от того, чем он наслаждается, потому что там не нарастает наслаждение. Поэтому он начинает создавать это наслаждение искусственно. Как? Да, он провоцирует себя на страдания, чтобы опять это найти и ощутить вкус. Но каждый раз ему надо все больше и больше отходить, чтобы ощущать этот вкус. Потому что в прошлый раз он уже в памяти есть, и тогда что, ну, через 3 дня опять то же самое. И он говорит, ну-ка давайте теперь через 6 я попробую. Через 6 дней он то есть уходит от этого объекта наслаждения и через 6 дней возвращается. И о, да, так это, так я оценил. Но оценил что? Он пытается вспомнить то ощущение, которое первый раз он ощущал. Потом он говорит, через 6 дней уже знакомо. И вот каждый раз он отходит. Это как голод, как некая жажда, пропала, говорит, так вот, от воды. Чтобы оценить вкус воды, вы должны ее, по крайней мере, не принимать. Чтобы оценить какой-то вкус хлеба черного, так сказать, вообще без соли, без ничего, так сказать, вы должны, по крайней мере, голодать, чтобы все оттуда выжить оттуда из этого разных вещей. Таким образом, живые существа не испытывают этого удовлетворения, поскольку нет нарастания, нет разнообразия. То, чтобы увеличило это духовное блаженство. Поэтому говорится, эти имперсоналисты и все живые существа, которые достигают даже духовного этого состояния, читкама, то есть такое знание вроде бы, знание, это знание, но знание, которое наслаждает только нас. Только нас. И вот эти живые существа, которые живут, и чтобы понять этот Шримад Бхагаватам, это зрелый плод всего мистицизма. И вот Шраванам как раз этот аспект слушания, повествования о Господе и его взаимоотношений, он на самом деле трансцендентальный. То есть человек мозгами материальными, он не может понять это, какие эти взаимоотношения. Поэтому говорится, что сами мы, без того, как Кришна нам не даст понимания, на самом деле мы не можем понять здесь ни одного стиха. Хотя все здесь вроде бы, ну, Майтрея сказал, там Нарада пришел, там Нарада сидит с Нараяной, разговаривает. И мы думаем, ну все так понятно, потому что мы сразу представляем, вот Нараяна, четыре руки у него, он сидит, а с ним сидит вот этот мудрец с Вимой. Но все наши представления, они лишены мистического восприятия. То есть это мы воспринимаем, что ну, Нараян такой светящийся, вот, человек какой-то вот, светящийся, с четырьмя руками, и он Бог. И другой человек, Нарада, он такой летает везде, ну мы понимаем мистически. Но все наше знание о мистической силе, оно в рамке лишь материальной природы. Мы не понимаем мистических возможностей жителей Вайкунтх. Поэтому в лучшем случае, говорится, мы, вот психология это сенс верх нашего понимания, как может действовать живое существо. Но психология лишена духовного разнообразия, и они не персоналисты. То есть они не такие могущественные в отношении ситх, как жители Вайкунтх. Поэтому все наше представление, какое бы там ни было, о вот этих взаимоотношениях между чистым преданным, Шримад Бхагаватам говорится, лишен кармы, гьяны и йоги. То есть бхакти. Здесь раскрыто бхакти. И воспринять бхакти могут только люди, которые что? Да, то есть не преследуют мотивации, вот здесь говорится, кама, читкана. Они не хотят наслаждаться отдельно от Кришны. Но все хотят наслаждаться, раз все здесь в материальном мире. И покуда человек вообще хочет каким-то образом здесь оставаться, наслаждаться, он не может понять Шримад Бхагаватам. И Кришна дает понимание только за то, что человек начинает совершать когда-либо, даже на первой ступени, немотивированное служение. То есть не мотивирует ничем вообще, только желанием удовлетворить Кришну. Но это желание удовлетворить Кришну может быть таким? Иллюзорным, да. Мотивированным, иллюзорным. Каждый думает, что действует бескорыстно. В этом и проявляется иллюзия. Думать о себе так, кем ты не являешься. Думать о своей деятельности так, как ты ее на самом деле просто не можешь ее делать таким образом. Ты просто ее не в состоянии так делать, поскольку у тебя есть очень много еще осквернений. Поэтому говорится, чистое преданное служение начинается только с уровня какого? Брахмабхута. Только брахмабхута. Потому что даже при всем лучшем, можно говорить, свой ум поднять до уровня гуны благости. В чем мы? Желание очиститься. По крайней мере, желание очиститься. Чтобы желание очиститься, было такое желание очиститься, человек должен быть очень сильно, на самом деле, разочарован в разных формах чувственного наслаждения. То есть, Кришна говорит, я есть память, знание, забвение. У человека должна, по крайней мере, через определенную деятельность, воспевание святого имени, говорится, Кришна возвращает человеку память о его разочарованиях в прошлом. И постепенно он дает, может дать забвение, чем ты здесь наслаждаешься. Больше разочарования и поменьше. То есть он дает больше памяти о разочарованности и забирает вот эту память о наслаждении. И он дает знание. Знание чего? Кришна перечисляет Бхагавад-гите. Все это я провозглашаю знанием. Все, что помимо его, это невежество. Он дает знание о том, что рождение, старость, болезнь и смерть есть зло. Это тоже определенное знание. И это знание проходит поэтапно. Знание, что искать недостатки в других живых существах – это зло. Это тормозит мою духовную жизнь. Кого бы я ни пытался критиковать, это называется злом. И человек не получил этого знания. И постоянно говорит, тот не то место занимает, а этот козел, этот осел. Фу, да это что за личность, я ее не люблю. Но на самом деле все эти проблемы, они только останавливают духовную жизнь. Но живое существо при этом еще претендует, что действует бескорыстно. Это и есть иллюзия. Если вы кого-то критикуете, то ни о каком бескорыстии даже не может быть что. Потому что само наличие критики, это и есть что? Наличие корысти, наличие материальных желаний. Поскольку когда живое существо не критикует никого, оно сконцентрировано чисто на духовной природе. Поэтому все прощения происходят, забота обо всех и все остальное. Одними глазами, смиренный браман, одними глазами смотрит на собаку, собакоеда, там, слона, корову, брамана. Одними глазами, то есть видя эту сущность, он не критикует их, он просто их вовлекает. Таким образом, как бы это живое существо могло бы что на своем уровне, в своем таком условном состоянии, начать совершать преданное служение? Он только думает об этом, брамана думает. Он думает, как этого человека занять, который спит на лекции. Потому что он спит, и толку с того, что он спит, нету. Понимания не происходит. Он прослушал шабду, прослушал перевод и комментарий. Но все остальное, оно вне его сознания. И он понимает, если ты не можешь следовать этому слушанию, тогда воспевай. Если не можешь воспевать, работай и так далее. И это дает человеку прогресс. Но человек сидит, и он в иллюзии. Он говорит, нет, я слушаю, я буду сидеть здесь сколько угодно. И потом о нем говорить, что он бескорыстно служит, не может быть речи. Потому что бескорыстное преданное служение, оно наделяется разумом. Каким разумом? Что человек говорит, я должен принять, что благоприятное для духовного продвижения, а не для того, чтобы показать здесь свое ложное эго. Кого-то критиковать или спать здесь сидеть, когда мне говорят, спать не даст тебе продвижения. Ты должен просто встать и пойти что-то поработать для Кришны. И это Кришна вам говорит, просто работай. Если ты не можешь, просто работай для меня. Для меня. И человек идет и что-то делает для Кришны. А что для Кришны? Все Кришна любит. Когда человек моет храм, да, убирает там территорию храма, есть перечисление Нарада Панчаратра. Опять же Нарада Муни говорит. Если вы не можете слушать философию, и у вас, так сказать, нет, вы просто можете мыть, чистить храм, чистить овощи, готовить сабжи, помогать одежду преданным стирать и так далее. Нарада сам перечисляет, какие виды. И это вам даст возможность продвинуться до слушания. То есть это вас очистит через служение другим. Это служение вайшнавам называется, вайшнава сивая. Служение божеству, арчанам, через уборку храма, территории храма, это служение божеству. Через служение преданным. Итак, живое существо может продвинуться, и тогда оно может внимательно начать слушать. До этого момента оно просто слушает шабду, перевод, комментарий. Иногда даже его комментарий не может выслушать, поскольку комментарий очень для него замыслов. И оно сидит и думает, о, я, так сказать, буду записывать. Но это еще не означает, что это служение. Потому что если вы нажимаете кнопки, это еще не такое вид служения. Нарада нигде не перечислил, что если вы просто нажимаете кнопки магнитофона, что это, кстати, вид служения, и спите при этом. Таким образом, говорить о бескорыстии чем-то, пока еще. Мы можем говорить, вот он пилит доски, он такой бескорыстный. Это может произойти только на уровне его вдохновения, чтобы его еще раз вдохновить на то, что да, он действует бескорыстно. Но как, на каком уровне бескорыстия он действует? Поэтому о бескорыстии речи еще быть не может. Человек критикует, человек спит, человек совершает деятельность неправильно, и потом удивляется, через 5, через 6, через 10 лет он не продвинулся. Он увидел в себе зависть, похоть, гнев, все осталось в нем. Его так легко сбить с толку, и человек не может понять, что с ним происходит. Потому что он никогда не принимал, что благоприятно для духовного. А почему он не принимает, что благоприятно для духовного? Желанием наслаждаться материально есть. Поэтому человек вместо того, чтобы принять положение духовное, он тут же принимает положение какое? Материальное. А находится в иллюзии, что он принял какое положение? Духовное. Вот сейчас вот он спит, я ему прямо сейчас говорю, Таня, иди лучше что-нибудь сделай. Как вы думаете, какое положение принять сейчас? Духовное? Бескорыстное. Так вот, бескорыстие, это когда мы принимаем духовное положение ради духовного продвижения. Это называется гуна благости. Если я говорю, не критикуй здесь никого, просто помогай все это делать. И если даже имея желание критиковать, принимая это, потому что он хочет духовного прогресса, он принимает, он говорит, так это меня, так это меня быстрее продвинет. И значит, он начинает действовать в гуне благости. То есть без корысти. Об этом только можно говорить. У человека есть корысть, но он ей что? Не руководствуется. Значит, это и говорит Кришна. Если ты будешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Где потеряешь себя? В духовной жизни. Ты вернешься к материальному бытию. Ты вернешься к материальным оценкам и всего остального. Вот он сейчас сидит и принял. Самое благоприятное, он будет спать. Другой будет спать. Почему? Ложное эго. Поэтому представляете, сколько еще нужно человеку работать над собой, чтобы просто научиться принимать благоприятное. Научиться не руководствоваться ложным эго в этих мелочах. Поэтому Нарада Муни говорит, пойдем со мной на ситхологу. Потому что, да, ты очень много, ты принимаешь много благоприятного, но принимаешь для своего наслаждения. Ты еще не понимаешь, что надо наслаждать Кришну. Кришна доволен, когда мы принимаем такое положение. А не то, что мы довольны, когда мы правильное предлагаем, правильное. Не в этом удовлетворении. Мы действуем, бхакта это тот, кто для удовлетворения Кришны принимает это положение. Что Кришна доволен тем, что человек не спит, когда идет бхагаватам перед божествами. Это оскорбление божеств спать перед божествами и сидеть с закрытыми глазами. Потому что Кришна приходит и свой арча виграху разрешает смотреть, чтобы человек как раз не закрывал глаза. Но он будет рассказывать истории про Иртыш, про Иркут, там кто-то стукнулся об Селенгу. Такова иллюзия своего бескорыстия и своей продвинутости. Потому что в голове только одна кама. Поэтому человек не может принять этой правильной позиции. Потому что о бескорыстности еще не может быть речи. Вот почему каждый находится в иллюзии по поводу своего так называемого чистого преданного служения. Что я действую чисто. Но чтобы действовать чисто, по крайней мере, говорится, нежелание искать несовершенство в других. Нежелание искать несовершенство. Вы можете искать несовершенство других, когда вы Нарада Муни. Нарада Муни ищет несовершенство других. Для чего? Конечно, чтобы их исправить. А мы для чего делаем это? А? Чтобы возвыситься над этими людьми. Затоптать их, отомстить им или еще что-нибудь. Только ради этого начинает это делаться. Не чтобы им помочь возвыситься, а чтобы их затоптать, втоптать. Поэтому живое существо не может действовать. Это так же, как духовный учитель ему говорит. Пусть этим занимается Лакшмарайна, это его служение. Его служение такое. Ты не можешь этим заниматься. Он будет этим заниматься, потому что нету бескорыстия. Очень сильное сердце, грязное. Поэтому человек ничего не понимает, не соображает, спит. И как следствие такого непонимания, он не знает, как себя выразить. И он выражает, человек выражает себя на самом низшем уровне. На каком? Ну, четыре категории. Шудры, вайши, кшатри и браманы. Это значит определенные виды такого самовыражения. Вы понимаете, да? Это четыре вида самовыражения, на которых человек может себя выразить. Потому что он не может себя выразить на всем остальном. А почему он не может? Плохая карма. Плохая карма, раз, еще что. Как следствие плохой кармы. Мозги и все остальное. И преданное служение так трансцендентно, почему говорится зрелый плод всего мистицизма, что независимо от кармы, человек просто, совершая эту деятельность под руководством, может с этого уровня, минуя все эти три, вайша, кшатрия, брамана, попасть сразу на духовную платформу. Сразу. И Прабхупада говорит, это минует чувственный уровень, умственный, интеллектуальный, и даже минует ложное эго. Это звуковая вибрация. То есть живое существо может подниматься, минуя все эти. На какой бы, он говорит, каким бы грешником, маха-моха. Говорит, это тот, кто сгораем материальными желаниями чувственного наслаждения. Маха-моха. Моха это означает стремление к материальным формам наслаждения. Моха. Маха-моха – это тот, кто сгорает. Маха – это великая, великая жажда этих материальных наслаждений. Маха-моха. И Прачина Бхарти его классифицировал, Нарада, как маха-моха. Ты сейчас на уровне маха-мохи. То есть, ты да, ты к ведам обратился, все. Но для чего? Верх совершенства. Какой? Маха-мохи, они ситхаками. Они ситхаками. Ситхакама, ему нужно освобождение на ситхалоке. Чтобы немножко почувствовать свой, вот это вот, как Бог действует в любой момент, куда, туда, сюда, летает, что хочет, все. В материальном мире вы можете почувствовать себя Богом где? на уровне ситхи, ситхалока. Немножко почувствовали. Поэтому там он проповедует Бхагавата, он говорит, вы никакие не боги. И он им рассказывает, что все вы будете страдать. Назначенный срок, все это уничтожается, все то и все. И он рассказывает, Нарада Муни их ведет к этому. То есть трансформирует их в каму, вовлекая их в процесс преданного служения. И каждый раз, даже вот то, что мы говорим, допустим, что-то делать хорошо, крутить гайки там, что-то, это тоже определенный вид сих. Это тоже определенный вид совершенства. Воспитывать детей, там что-то, говорить, хорошая речь, это тоже определенные виды деятельности, которые связаны с ситхами. Даже то, что я говорю, вижу вас, слышу, это ситхи. Это тоже называется совершенство. И они мистические. Если мы возьмем человека глухонемого, слепого, у него нету, он не может говорить, он только может мыслить. У него нету ситх. И вы для него становитесь кем? Ситхом. Вы видите то, что он не видит. Вы слышите то, что он не слышит. Вы можете говорить то, что он не может говорить. Также у людей есть память. Это тоже ситха. Разум – это тоже ситха. Все это ситхи. Сила, что он поднять предмет может, а другой не может. Один может понять, как гайку крутить, а другой не может понять, как гайку крутить. Это разновидности ситх. И так они увеличиваются или уменьшаются. Когда ситха очень увеличена, человек может видеть больше нас, слышать больше нас, говорить так, как мы не можем и так далее. Мыслить так, как мы не можем, и разум у него такой, как нам не достигнут. Это все ситхи. Это называется проявление вот этих сенсорных совершенств. И мы видим, люди, допустим, спать. Вот один может спать, а другой не может спать. Один спит так, другой спит так. Это тоже определенные виды совершенств. И все они связаны с вот этим моха. То есть, насколько у человека сильные желания материальные, это еще ерунда. Насколько он сильно стремится их что? Исполнить, да, реализовать. Если у него есть материальные желания, то без отсутствия знания, что это он может что? Начать их реализовывать. Если у него есть знания, а он одухотворен какой-то информацией, то он уже обдумывает. Поэтому Кришна говорит, я тебе рассказал, обдумай и поступай в соответствии с тем, как ты понял это что-то. Кришна не навязывает, он говорит, обдумай все. Все обдумай, вот это свобода выбора, обдумать. Так же, как я рассказываю что-то и говорю ему, вот, допустим, обдумай все, вот ты сейчас услышал и действуй. Обдумай все. Почему ты ходишь и критикуешь? Это твое служение, критиковать кого-то или что-то там, искать недостатки, кто здесь, что там. Если живое существо на самом деле бескорыстно, то оно не мыслит такими категориями. По крайней мере, говорится, оно не мыслит. Почему? Есть эти мысли? Есть. Оно ими что? Оно не строит планы, как реализовать эти мысли. Представь, мне кто-то не нравится. Значит, я что должен? Если вам кто-то не нравится, вы сразу хотите что-то ему. И сразу появляется план, как это ему выразить, да? Как это ему сказать, что сделать так, такое, что вот он мне не нравится. И живое существо... Появляются вот такие мысли, когда оно духотворено. Оно может остановить себя либо на умственном уровне, то есть переключить ум, либо может остановить себя, не осуществить те планы, которые появились. И ложное эго действует на этих двух уровнях. Биджа и, как называется? Кто помнит? Кутастха. Вот эти два уровня, на уровне биджа и кутастха, кутастха, живые существа, это и есть проявление ложного эго. Потому что все остальное это действия и их плоды. Это уже все. Действие это крита. Крита или карма, то есть деятельность сама. Вы уже совершили действие, но она проистекла из вашего желания и плана. И как только план приводится в действие, как вы в итоге получаете прарабдха карму. То есть последствия этих действий. Поэтому живое существо действует, чтобы побудить реакцию. А какая реакция? Что вы преследуете? Какую цель? Высказаться ему по поводу его проблем. Какую цель вы преследуете? Какую цель ты преследуешь, когда говоришь, что он такой осел? Ты хочешь его возвысить? А что ты хочешь его? Понизить, правильно? Цель-то понизить его, унизить этого человека. Почему? А почему кто-то говорит, я на самом деле хотел ему помочь? А вы можете помочь, если вы сами не обладаете этим? А? В лучшем случае вы можете помочь информацией. На самом деле можно помочь. Проинформировав живое существо. Но уверены ли вы, что этот человек на таком уровне, что он от вас примет эту информацию, и он достаточно так разумен, чтобы услышать разумный совет из уст попугая, осла, так сказать, проститутки и всех остальных. независимо. Тут Майтрея Увача, а тут, так сказать, Дунька Увача. О, или Леха Увача. Или вот Петька Увача. Петька после освобождения Увача. Вы уверены, что Петька, он когда будет увачакать, то кто-то начнет слушать и вслушиваться, не Багова там ли он глаголит. Это не народу ли ему на язык ты упал? Нет. Поэтому разумный человек, он понимает, что от этой личности эта личность не примет. Поэтому, когда кто-то хочет сделать что-то хорошее, у него есть на самом деле разум, и он мотивируется хорошим мотивом. Он не будет говорить это в лицо, потому что у него хороший мотив. А если мотив плохой, тогда он скажет. Потому что если хороший мотив, он пойдет и скажет тому, кто, от кого он примет. Или, по крайней мере, он придет и посоветуется. Это естественное положение духовной личности продвинутой. Поэтому Санатана Госвами в этикете говорит, подправлять правильно преданных, это значит не обращаться к нему напрямую, а пойти обратиться к авторитету. Или, по крайней мере, вы должны быть уверены, что у вас есть дружеские отношения. А дружеские, значит, вы хотите друг другу блага. И то, это он Санатана Госвами говорит, это может быть не воспринято. Почему? Потому что друзья Бегкали, они перед друг другом хвастаются. Поэтому, да, это показушничество, поэтому это тоже своего рода низда. Поэтому он идет к авторитету, и он должен знать, что этот авторитет на самом деле хочет блага. И мне, и ему. Он должен быть уверен, поэтому он должен пройти в отношениях с этим авторитетом эти стадии, да? Пропякша, и хотя бы на уровне пороша находиться с этим авторитетом. То есть доверять ему, доверие его чувствам. Доверие его чувствам, и одним из чувств является ум, доверие его уму, его интеллекту. Я уж не говорю, а хороший, когда он вообще, так сказать, уже все, даже не обдумывая, так сказать, принимает. Не обдумывая, полное доверие. Частичное доверие из опыта, такого своих чувств, полное доверие, а хороший. И уже, так сказать, его глазами взглянуть. Поэтому он приходит к этой личности и говорит, там вот у этого человека такие проблемы, если я ему скажу, он не примет, но я хочу блага. А он может подумать, что я его хочу унизить этими. Поэтому вы не могли бы с ним поговорить. Просто не говорите, что это я сказал. Поговорите с ним. И человек же понимает, что он знает, каковы отношения у этого человека с этим человеком. Он говорит, да, этот человек от него примет лучше. Вот так вот представьте, допустим. Все вы знаете, что он от меня примет. Так? А от кого он еще здесь что-то примет? Там представь, ты начнешь ему ради его блага говорить. Ты же прекрасно знаешь, что он от меня примет. Да? Поэтому если вы хотите ему блага, да? Вы можете, по крайней мере, меня попросить. А я еще должен подумать, это благо ему будет или не будет благо. Знаю его еще. Поэтому я знаю его, могу попросить, почувствовать, что это недостаточный такой я для него авторитет. Что есть, допустим, авторитет Апороша. Я вот Пороша авторитет, а есть авторитет его Апороша. Я не буду говорить, поскольку я еще для него на уровне вот такого нахожусь. Но от вас он примет. У него есть некая и гуру говорит, да, нет проблем, я поговорю с ним. И гуру полагается на вас. То есть он тоже вас проверил. То есть он тоже проверил вас через протягша, через собственные чувства, а его чувства очищены, не такие, как твои грязные. Поэтому он быстрее проходит в отношении ученика эти уровни. И он, что такое отход? Он смотрит его глазами на преданное служение. Он говорит, почему ваш ученик так сделал? Он говорит, ну а что тут непонятно? Потому что он понимает этого ученика, потому что он видит, какое у него видение, мухи. Он говорит, ну что его ругать-то, кстати? Его надо просто вовлечь, что его ругать. Надо его вовлечь просто правильно в соответствии с его какими-то определенными слабостями. Ну то-то, то-то, то-то. И он дает рекомендацию. И вы делаете таким образом. Это же очень просто. С одной стороны, если вы знаете знания, то есть сам механизм, как это делается. Поэтому бескорыстие, это когда вы взамен ничего не хотите получить. Ни хорошего, ни плохого. А чтобы не получить ни хорошего, ни плохого, без корысти, корысти нету. Вы должны что делать? Как действовать? Вы должны критиковать кого-то. Если вы хотите помочь, даже хорошее, это и есть грусть. Когда человек стремится сделать хорошее, это проявление гуны благости. Проявление гуны благости. Но как благость? Если мудрец, он не беспокоит невежу. Он его что, вовлекает. А как вовлечь живое существо? Почему Нарада Муни критикует этого Бархишмана ради его блага, поскольку он может об этом говорить, потому что Бархишман его принимает авторитетом. Вы можете говорить только тогда, когда вас принимают авторитетом. А что чтобы вас приняли авторитетом, вы должны им быть. А чтобы быть авторитетом, вы должны это делать. Если вы этого не делаете, то кто вас будет принимать? Только дураки, как Прабхупада говорит. Они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Поэтому здесь просто делается все. Этот механизм. Если мы хотим блага, мы должны думать, а авторитет ли я для этого человека, чтобы ему это сказать? И если вы находите, что вы для него не авторитет, а ему это говорите, то вы явно либо глупы, либо преследуете какую цель. Благо ему принести? Нет. Вы хотите унизить эту личность. Хотите склоки просто. Вот и все. И как они начинают критиковать? Это такой гордый, это такая гордая. А эти-то такие все себя. Вы просто завидуете. И эта зависть порождает желание препятствовать этим личностям. То есть создать им какую-то атмосферу, в которой у них бы появились тоже проблемы. И так эти так называемые преданные начинают создавать атмосферу, в которой вам бы было бы невыносимо плохо. И когда вам плохо, вот тогда они вам хотят блага. То есть они хотят вам сделать плохо, чтобы потом пожелать сделать вам благо. И, а для чего благо? Тогда они чувствуют себя лучше вас. Они чувствуют себя благодетели. То есть они сделают так, чтобы вы осквернились, и потом придут к вам и покажут свою якобы дружбу, чтобы вы просто на них обратили внимание и потом не дергались против них, чтобы вы видели, с кем вы общаетесь. Механизм очень простой. Поэтому, если вы хотите кого-то слушать, на самом деле не слушайте вы балбесов разных. Говорите, надо получать знания, по крайней мере, из источника более-менее чистого. Я уж не говорю совсем чистый. У нас тут, я не знаю, книги только самые чистые источники. Божество и Махамантра. Но, по крайней мере, вы знаете, от кого слушать. Если вы не можете слушать истину, концентрироваться на истине, по крайней мере, сконцентрируйтесь, сможете ли вы получить от этой личности знания. Потому что, может быть, эта личность, она в умонастроении находится этой, как она там, мачехи Тхруру Махараджи, Суручи. Может быть, это просто Суручи, скверный, вздорный характер и очень много информированности. И Суручи, она просто, она даже не надеялась, что Тхруру поднимется до этого. Она ему сказала, чтобы он заткнулся, он все понял, что ему до этого никогда не допереть. А он взял и допер. Она даже дала ему трансцендентное знание, только из желания его задавить. Да? Мы же иногда цитируем кому-то знание. Но для чего? Чтобы поднять его до этого знания. Чтобы у него отбить охоту даже это брать. Задавить его. Цитируем это знание, чтобы тот понял, что ему с его мозгами даже близко не подойти. Вот почему я говорю, что я видел таких, слышал такие лекции, после которых человек думает, мне никогда в жизни не подняться до этого. Цитируют так и так, все здорово, все авторитетно. Но тому, кому это проповедуется, у этих людей отбивается желание вообще служить. Они в лучшем случае говорят, да нам в жизни не подняться до этого. Поэтому, когда вы цитируете, чтобы поднять для этого, это называется преданное служение. А когда вы цитируете для того, чтобы человека задавить, то есть не дать ему подняться, и он специально такой информацией, что он вообще думает, я никогда в жизни не смогу этого сделать. Вы просто его отдать. То есть, как вы используете что? И суручи, и вот таких есть очень много, суручи, которые используют любую информацию, да, это правильно. Вы можете найти там в этикете то, что она говорит. Можете найти в Бхагаватам то, что она говорит. Где угодно. Я даже поверю, что она хочет блага. Я поверю. Кому? Только один лишь вопрос. Кому? А иллюзия в чем проявляется? Иллюзия проявляется в том, что вы хотите блага кому-то. И Прабхупада пишет, каждый хочет быть благодетелем. И делать благо другим ради какого блага? Своего, конечно, ради себя только действует. И он говорит, это желание быть благодетелем. Желание быть благодетелем. Это очень такое тонкое наслаждение такое. Поэтому, когда мы вступаем в какие-то взаимоотношения, если из вас куда-то, помните, я вот каждый раз говорю вам, если вы хотите духовной жизни, обратитесь к авторитету. Потому что все, что пока мы хотим, это, в общем-то, ну, можно назвать, что мы на духовной жизни основываемся, но мы не в духовной жизни. На. Не в, а на. Вот представьте, стоять не в ботинках, а на ботинках. И думать, что тебе тепло. Или взять на себя пальто положить, не одеть его, не в пальто, а на пальто. Не в шапки, а на шапки. Какое это приносит благо? Ну, какое-то благо, как Прабхупада говорит. Ну, это приносит какое-то благо, в общем-то. Какое-то, по крайней мере, не на полу стоишь, а на ботинках. Лежишь не на камнях, а на пальто, так сказать. Ну, не шапки, а лежишь на шапке. Все под тобой. Ну, все на тебе. На мне ботинки лежат. На мне лежит пальто, на мне лежит шапка. Нужно обложиться, все. Но вас-то ничего нету. И вы ни в чем, на самом деле. Все только снизу под и на нас. Под нами и на нас. Но не в нас. И мы не в этом. Как бутерброд какой-то. Сверху и снизу. А там это сосиска. Мешок с испражнениями посередине. И вот это все облепливает нас. И мы потом такой булочкой, таким хот-доком, так сказать, перепредстаем перед кем-то, и все думают, ой, какое там вегетарианское, какая булочка. Также, и такие мы сверху облеплемся, в саре, там, в этой вайшнавской одежде, башку побрим. Вроде, вот, и так на вас посмотри преданно, и так посмотри преданно, и снизу, А внутри как посмотришь, а внутри мясо с кровью. Поэтому, на самом деле, Кришна говорит, едва ли один. Стремятся многие к самосознанию, но для чего? К преданному служению, но для чего? Едва ли один хочет на самом деле духовной жизни, приходит и просит. И когда вы ему говорите, это же все связано с ложным эго. Чем более продвинутое вы хотите, чем вы больше претендуете на продвинутость, тем значит, что условия вашего ложного эго все уходят. Все военными становятся условия. Все более военными. А что такое более военными? Все более подчиненными. Все более подчиненными, все более военными. Но не слепым. Более военными. А мы говорим, да, я что, слепец, что ли, сейчас брать это делать? Я зрячий. И насколько я зрю, это мне делать не надо. Я слышал, как один человек, он мне говорил, я слепо ничего не хочу принимать. Когда мне сказал, давай проповедуй. Он сказал, я слепо ничего не буду принимать. Я говорю, ну давай проповедование слепо. Он говорит, а как это? То есть, понимаете, все, что ему неблагоприятно принимать, он говорит, это слепо. А все, что благоприятно, это зряче. Так люди начинают манипулировать вот этими фразами. Слепое повиновение слепо. Они манипулируют. И вы им говорите, давай собирайся и иди туда. Он говорит, я что, слепо буду так повиноваться? А что ты? А я не понимаю, почему мне это благоприятно будет. Вы человеку говорите, там, оставь то. Говорит, я не понимаю, слепо не буду делать. Когда прозришь, не знаю. Что такое слепо и что такое не слепо? Это значит только то, что вы понимаете и видите, только вы это делаете. Но там преданности остается. Сколько? Много там преданности остается. Если мы начнем делать только то, что мы понимаем. Вот мы все здесь и делаем только то, что мы понимаем. И не больше. Поэтому человек приходит и говорит, дайте мне больше. Он говорит, да ты же ничего не соображаешь. Я хочу духовной жизни. Это как Арджунка сейчас придет ко мне и скажет, я хочу настоящей битвы с демонами. Кино она смотрится, кино вернее, и скажет, хочу по-настоящему на саблях сражаться насмерть. Вот у нее, наверное, такие идеи появляются. Хочу на саблях сражаться, ну там на смотрите, с демонами. И вы ему говорите, хорошо. Сражайся. Вы же не можете ему дать это, да? Вы просто его в новую игру увлекаете, где он, ну, как сказать, задача посложнее. Вы говорите там старшему, и говорите, да давай ты, старший брат, ты там пару раз хорошенько дай ему, чтобы он почувствовал, как сражаться с демонами по-настоящему. И старший брат ему, и он сразу, а, да, я так не хотел, это неправильно. Все так же приходит, дайте духовной жизни. Вы просто приходите к нему и не дай ему духовную жизнь, Рожанка. Пару раз дай ему духовную жизнь, чтобы он понял, что это такое. Что мы подразумеваем под духовной жизнью? Деятельность по собственной прихоти. Смотрите, сколько деятельности по собственной прихоти. Когда люди вышибают просто служение, выклянчивают, выдавливают свое служение. Но вы с позиции своего видения вполне бы для их духовного блага заняли бы их совершенно другой деятельностью. Только сейчас после этой лекции ко мне не надо всем идти туда и спрашивать, что вы хотели для моей духовной жизни. Она продолжает делать то, что я не хочу, она делает. Я бы менял еще кое-кому служение. Но она не может делать то, что я хочу. Вот! Поэтому надо говорить, я не могу делать то, что вы хотите. Потому что я не хочу. Я могу это делать, но без желания. Я могу это делать, но у меня нет сил. У меня нет энергии. Да. Все до механического уровня свистит. Механически, автоматически критиковать. Ну, бездумно, ты там запрограммировать. Малыш. Подумайте, если на самом деле, чтобы прогрессировать, надо хоть что-то соображать, какую-то связь держать, справку падает, так сказать. С тем, что это шиву пропадает. На самом деле мы тренируем, потому что когда в Мурте пропадает, как почтовый ящик, когда мы бросаем свое послание. И на глупые письма там не отвечают. Потому что там Атату, Брама, Чигия, Сангхи. Вы видите, сколько можно писем написать, но вам ответят ли? Вот в мэрию сейчас. Даже здесь, в материальном мире, что бы вы ни писали, если это не по существу, да, если это не каким-то образом не затрагивает какие-то огромные интересы, вам никто не ответит и никто не сделает. Точно так же и Кришна. Связь. Какова связь? Шрила Рупа Госвами пишет, если вы танцуете перед божеством и потеряли связь, для кого вы танцуете? Что вы делаете? И только вдруг начинаете думать о своих кренделях, так сказать, или что-то. Связь. Мы должны все время не терять связь, где мы находимся. Что мы в храме, что вот это божество. Мы должны потерять лучше связь вот с этим миром во время этого танца, чем потерять связь с этим миром. И так вот четко восстановить уже связь с тем миром, вот с этим. Вот тут все потерять уже, где мы и что. Все поэтапно действуют. То, что заставляет нас предаваться. Предаваться, это значит Кришна. Помнить Кришну, вот, что я сейчас танцую для Кришны это делаю. Хотя бы это помнить. Личность, это значит, когда вы личность воспринимаете. Памятование. Памятование это результат шраванам и киртанам. Памятование. Это как результат, как плод слушания и повторения. Это плод памятования. Сколько мы помним о Кришне. Животное не может исполнять свои обязанности, оно сильно чувствует свое. Благоприятно чувством оно действует. Неблагоприятно чувством оно тут же отказывается от исполнения деятельности. И действует на поводу вот этих обстоятельств. Это животные. Животные всегда в плену обстоятельств. Всех. Знаешь? А разумное живое существо, это человек, человекоподобное живое существо, оно может что, менять обстоятельства, действовать по-другому, то есть исполнять задачу при любой. И Кришна говорит, в счастье и не в счастье, в радости и в горе, да? То есть исполнять. Ты имеешь лишь право, Арджуна, исполнять свой долг. Там не говорится, тебе нравится, не нравится, ты исполняешь толк это. А это зависит от шрама, насколько ты осознаешь, что эта деятельность выше и благоприятнее, чем все мои ощущения. Не знаю, был на лекции? Это как... Я слушал. Слушал? Спасибо. Воскресная программа. Да. Вот это впечатление тюрьмы, понимаешь, и взять и обусловиться впечатлениями тюрьмы, это значит стать тюремщиком таким. Знаешь? Дурга Дхама, то есть Майя Джали, это есть сеть. Сеть обстоятельств, сеть желаний, если человек раз и все, и он пленник этих, и он не может исполнять долг перед свободой, перед Кришной. Мы на самом деле здесь делаем то, что в тысячу раз свободнее, чем те люди, которые этого не делают. Потому что они в сетях обстоятельств этой тюрьмы находятся, понимаешь? Поэтому, когда ты понимаешь просто ты слушал и осознаешь, что именно это тебе позволит, потому что то, что ты испытываешь радость и горе, это... Потому что ты обусловился тюремным этим. Поэтому все, что в этой тюрьме хорошо, тебе тоже хорошо. Все, что в этой тюрьме плохо, тебе тут же плохо. Просто вот это понять, что вот эти проявления счастья и несчастья здесь, они материальны. И что есть что счастье высшее, вот оно. И просто ты исполняешь. Просто исполняешь. Ты не говоришь, что тебе лучше в этой тюрьме, чем другим. По крайней мере, тебе лучше, потому что ты помнишь это. И Прабхупада пишет в каждом комментарии. Забвение. Произошло забвение, мы забыли об этом. Поэтому нам всегда тяжело делать то, что мы забыли. Но представь тебе, вернуться и любить тех людей, которых ты забыл. Опять. Как? Как ты полюбишь тех людей, которых ты забыл? Я потом опять, когда Кришна так устроил, так, что наоборот, мне его отдают. Так, и я заново должен. А я уже не испытываю к ним долг. Понимаешь? И это для меня как аскеза, как долг. Понимаешь? Как аскеза, как долг. У меня нет этих чувств. И если я начну его созерцать, да, так, то есть мне в связи с чем-то очень важно, не занимать, то мои чувства привяжутся. Из привязанности возникнет вожделение, то есть я начну его план. чувства, так сказать, появятся, и все остальное, гнев будет, там, пятое, десятое. Ну, с любым, когда мы созерцаем, то есть какие-то планы материальные начнем строить. Даже построение духовного плана и его неисполнение в должный срок, оно может принести человеку гнев. Так? Помешало. Да на самом деле, потому что это не духовный план был, а материальный. Потому что духовные планы, они лишены этого, вот этих остатков, вот этих отношений. Поэтому Прабхупада говорит, может проявиться, а может и нет. Вы должны быть готовы, что там может ничего не проявиться. Что гневаться? Вы просто должны быть настроены, что это может не получиться. И надо при этом все нормально воспринимать. То есть ну, принять это нормально, как одну из сторон материальной деятельности. То есть, что в материальном мире не все примут Кришну, а мы начнем на них гневаться. И те, кто не... Те, кто приняли, они станут нашими друзьями, а те, кто не приняли, они станут нашими врагами. Нет. Мы принимаем и тех, и других. И тех ближе, так сказать, тем проповедуют, и устально проповедуют. Но мы не можем всю силу на них затратить. Поэтому Махарадж Анга, он использовал свое знание, как можно воспитать веру. И когда он полностью себя почувствовал опустошенным, он применил знание. Он не стал применять чувства, он применил знание, чему его обучали, какие методы есть. Обучение. И последнее, он применил, стал с ним холодно относиться, и это на него тоже не повлияло. И он понял, что он просто впустую. Но он, по крайней мере, не испытывал чувства, что стыда неисполненного долга. Он исполнил долг и понял, что этот человек неисправим. И он просто его оставил. Мы должны руководствоваться именно этим знанием. Если мы видим, что кого-то исправить невозможно, у нас, нам не получается, мы применили знание, должны его оставить. Кто-то другой придет его исправить, или что-то другие обстоятельства, но мы уже не можем тратить на него свою жизнь, свою энергию, потому что человек не принимает от нас. Даже говорится, что гуру иногда передает своего ученика другому гуру, видя свою несостоятельность, уже ему давать что-то. Потому что ученик может оказаться в другой расе, с другим подходом, с другими вкусами, и он говорит, нет, ты остаешься моим учеником, просто я хочу, чтобы ты служил под руководством этого гуру. Полностью это мое указание, до конца своих дней. И он принимает его. То есть его шикшу принимает. Дикшу от вас принял, но шикшу принял эту личность. Полностью. Но это бывает так. Передаете в руки. Неисправимых негодяев очень много. Поэтому Ямарадж получил такую информацию чистально. Он когда он сказал, что если ты всех сделаешь преданными, я же теряю свое служение. Он сказал, ты даже не беспокойся, он сказал, во будет сколько, которые не будут слушаться, не будут делать ничего, которые будут притворяться и все остальное. Это значит занятие успеванием. Битье ума, это значит, когда вы не идете на его поводу. Это называется битье. А поводу ума, просто разумом занимается. Разум бьет его. Чем? Он идет на его поводу и делает так, как необходимо. Воспевание, занять его воспеванием. Для него это битье. Представляете, какое-то битье ума. Вот мы, допустим, ребенка, когда бьем, это что это означает? Воспитывание. Точно так же его бьют. То есть делают то, что ему очень неприятно. Уму воспевание очень неприятно, на самом деле. Ну вообще все вот это неприятно. Все вот это. Ну что заставляет сюда приходить? Только разум. Потому что ум вот этого ничего не принимает. Ум такую пищу не принимает, ум не принимает эти бусы, ум не принимает вот этот хотик. Ум вообще ничего не принимает. Это может принять только разум. Он скажет, вот это благоприятно для твоего осуществления, твоих желаний, это благоприятно. Ну-ка найди в этой информации. Он говорит, вот этот хотик какой-то, вот давай, одевай все же. И ум такой. Поэтому бредные такие счастливые. Потому что ум никуда не принял. Еще ум друг. Мало кого видно, что у него ум друг стал. Скрытность – это и есть обман. Человек обманывает себя в первую очередь. Как Шрила Бхактисиддханта говорит, она просто себя обманывала. Это пчела. Что она якобы нектар кушает. Лизала банку, лизала. Потом просто стал думать. Нет, а на самом деле и банка ничего. И даже через банку я чувствую этот мед. Да. Это называется приглядку. Смотришь на божество, а ешь все материальное. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Но само нектара никак не попробовал. Все время на него смотришь что-то. Приглядку. Преданное служение в приглядку. Присядку в приглядку.